катаклизм. Жить на ней все труднее и опасней. Она как собака стряхнет себя жизнь, изрытая ранами шахты каналов. Внутри словно черви стоят поезда, и плоти ее почти не осталось. Бетон заменил ее плоть навсегда. Черными дырами в легких, она еще дышит, то ли хрип, то ли храп. Если она была заготовкой, то сейчас она брак, сейчас она брак. С глазами покрытыми нефтяной пленкой, забитыми тромбами, венами рек. Ее почти нет, нам остались обломки. Тихающий звук, тускнеющий свет. Тебе не дышит, ты здесь никто. Ты птица, что срёт своё гнездо. Ты пилишь воздух, ты сам себе враг. Отсекающий корни, убогий дурак. Представ перед взглядами предков забытых, слышишь упрёк в поколении тех, кто должен быть этому миру защитой. Бросил свой пост ради глупых утех. Гармония прошлого недостижима, и голос из прошлого смолк навсегда. Последние годы протянутся мимо, и как метастазы растут города. Разрывы во времени, трещины шире, и связь поколений давно прервалась. И все, что так бережно предки хранили, сожрало прогресса бездонная пасть. Бежать невозможно, одуматься поздно. Планета готовит прощальный сюрприз. Она устремится в сияющий космос, вдохнув в себя мусор, разумную жизнь. Ты здесь никто, ты птица, что срёт своё гнездо. Ты пилишь свой слух.